Солнце сейчас сияло высоко в небе. На часах сейчас было где-то около полудня. А люди наводняли главные улицы, поэтому сейчас я шел по переулкам. После того, как Ками сама ушла, я надел свою экипировку авантюриста и ушел из дому. И приготовился войти в подземелье. Все было так, как Ками сама и говорила. Рана на колене все еще болела, монстры шестого этажа были экстремально яростные. Ощущения были такие, будто все же потребуется еще немного времени перед тем, как все это полностью залечится. Поэтому я не мог заставлять себя. Я не мог отправиться на поиск приключений. Что бы ни произошло, я не могу делать бессмысленные вещи. Но я должен был сделать то, что я мог сделать. Наметить ясную цель. Смотреть на отдаленную цель. Позавчера, когда все еще думал, что должен продолжить идти вперед, я словно определил себе направление, но сейчас все было совершенно иначе. После того, как Ками сама меня выругала, мой разум немного успокоился. Я уже двигался вперед с максимальной скоростью. К сожалению, существовали несомненные различия во времени. Но если я хотел догнать Валенштайн, то это явно был самый верный и ближайший короткий путь. Если буду заставлять себя, то в конце концов именно я и буду страдать. Я снова подумал о Камисаме, которая серьезно выругала меня. «Не заставляй себя, не заставляй себя», используя свой крошечный рот, чтобы сказать это. И наконец-то я достиг того места, куда я хотел прийти. Было одно место, куда я должен был сходить до того, как направиться в подземелье. Это немного неловко. Табличка закрыта висела на двери. Я некоторое время колебался, а затем решил и вошел в хозяйку изобилия. «Дзынь-дзынь!» – зазвенел дверной звонок. «Мне очень жаль, уважаемый посетитель, но наше кафе все еще готовится к открытию. Вы можете пустить нас немного позже?» «Он снова пришел в магазин Миня!» Внутри кафе работница-эльфийка и работница-кошка-девочка сейчас расстилали скатерть, но, заметив меня, они тут же ответили. Независимо от различных внешностей, они обе были очень милыми. Обе были одеты в ту же одежду, что и Силсан, обладали тонкими чертами и чувством невинности, хоть и принадлежали к различным категориям. Я, недавно заметивший, что мне нравятся эльфийки, услышал ее голос и бессознательно напрягся. «Простите, но я не посетитель. Насчет Силсан. Сил Фловерсан здесь? Ну а также управляющая». Снова заметив мои слова, они тут же посмотрели друг на друга. «А, разве это не тот человек, который поел и убежал, не? Беловолосый ублюдок, которого обслужила Сил, а он полностью проигнорировал ее, не? Пожалуйста, замолчи. Боня, прости нас. Мы сейчас же позовем Сил и Миамаму». «Да». Сотрудница девушка-кошка, кажется, не следовала за настроением разговора. Молодая зверодевушка потянула свои манжеты, словно она чрезвычайно боялась, что работница-эльфийка будет ее сопровождать. А я, которому ничего не оставалось делать, осмотрел интерьер кафе. Тут все отличалось с того раза, когда я был здесь в последний раз. Текущий внешний вид был такой же, как и в чайной. Большинство авантюристов совершали набеги на подземелье утром, поэтому-то тут все и было по-другому, в отличие от ночного времени. А все потому, что цели посетителей явно отличались сейчас. «Был сам?» Из-за прилавка послышались быстрые шаги, и Сил-сан появилась из глубины кафе. Вспомнив то время, когда мы расстались, я действительно хотел найти дыру и запрыгнуть туда, но я собрал всю свою смелость и направился к ней. «Я в самом деле извиняюсь за то, что случилось позавчера. Я не заплатил и убежал». «Нет, это не имеет значения. Просто вернувшись, ты уже сделал меня очень счастливой». Я поклонился и извинился, а Сил-сан улыбалась, как и обычно. Даже в таких обстоятельствах она ни о чем не спрашивала и спокойно простила меня, поэтому я ненароком пустил слезу. Я использовал извинения, словно что-то попало мне в глаз, вытер свои глаза, а затем отдал ей приготовленные деньги. «Это деньги, которые я не заплатил. Если тут недостаточно, то я могу дать больше». «Я не говорила подобного. Одних твоих чувств уже достаточно. Именно мне бы стоило извиниться». После того, как Сил-сан сказал эти слова, я тут же ответил, что ей не нужно брать на себя ненужной вины. Мое тело и руки дрожали, пока я говорил это. После того, как Сил немного смутилась под моим давлением, она слегка улыбнулась и покачала плечами, словно почувствовала облегчение. Затем она использовала этот слегка улыбающийся взор, чтобы посмотреть на меня, а затем, кажется, она заметила что-то и хлопнула в ладоши. «Пожалуйста, подожди секунду». Сказав это, она исчезла на кухне. Когда она вернулась, то уже несла с собой большую корзинку. «Ты ведь направляешься в подземелье? Если это так, то, пожалуйста, прими это, ладно?» «А? Тут блюда, которые наши повара сделали сегодня, так что во вкусе будь уверен. Ну а также я тоже немного помогала с этим». «Нет, но почему?» «Я хочу, чтобы ты оценил вкус этого. Разве это плохо?» Она слабо наклонила свою голову, и даже я осознал, что она чувствовала. Она хотела подбодрить меня. «Нет, это слишком воодушевляло меня». «Прости, тогда я приму это». Заметив ее настроение, я улыбнулся и принял корзинку. Пока мы оба смотрели друг на друга, то круглое лицо Сил слегка покраснело и показало нежную улыбку. «Пацан пришел!» А, из двери за прилавком вышла управляющая Мия. Когда она внезапно появилась тут, я даже немного отступил. Она явно была немного великовата для дворфа. Если смотреть на ее ширину, высоту или даже элегантность, она к тому же была сильнее меня. «А, так вот в чем дело. Он пришел таки, чтобы заплатить деньги. Разве это не задевает людей, когда они слышат об этом?» «Спасибо. Сил, не вмешивайся. Как там с твоей работой?» «А, да, я поняла». Попрощавшись со мной, Сил Сан ушла. Мия показала героическую, несмелую улыбку и использовала свои толстые пальцы, чтобы тыкнуть в мою грудь. Затем эта дама сказала нечто вроде: «Если бы он не пришел, то тогда бы это место покончило со всем этим. И если бы ты опоздал еще на день, то я бы отправилась подбирать свою давно потерянную игрушку». Если бы я действительно еще немного опоздал, то моя собственная жизнь была бы в опасности. Мне в самом деле повезло. «Сил, если ты передашь это, то тогда не будешь есть в течение дня». «А, да. Я смогу продержаться в течение дня, верно?» «Неа, почему ты выбрала терпеть и отдала все этому человеку, неа? Если он авантюрист, то тогда сможет купить себе обед, неа?» «Нет, это... Хо-хо, я услышал нечто хорошее. Так возможно, что для Сил этот парень её... Это? Нет!» Из кухни послышался громкий голос, но я не обратил на него внимания. Я поклялся своему сердцу, что я ни за что не обращу своего внимания на посторонние вещи, пока я перед Мией. «Иди и поблагодари Сил. Я более энергична, чем большинство людей, так что если бы не ее просьбы, то ты бы уже был на дне озера». Я не мог рассмеяться. «Она пыталась угнаться за тобой. Ты не видел этого? Знаешь, увидев мрачную Сил, когда она вернулась, та эльфийка по имени Рю действительно чуть не предприняла действия. Пришлось постараться, чтобы не позволить ей сделать это». Я, которому нравились эльфийки, кажется, создал недоразумение о них. Но если бы это было так, преследуя меня, слушая слова, я чувствовал, что огонь в моем сердце разгорается. Я действительно хотел выразить ей свою благодарность. Именно так я думал. «Паренек, что такое? Авантюристы, которые пытаются быть крутыми, абсолютно бесполезны. С самого начала достаточно просто отчаянно сражаться за свою собственную жизнь. Даже если твои знания увеличатся, это не обязательно будет хорошей вещью». Я расширил свои глаза. В это мгновение Мия, которая стояла перед кассами, видела меня насквозь. Она улыбалась. «В конце концов, человек, который все же стоит на своих ногах, самый лучший. Даже если его результаты мизерные. Конечно же, когда те люди возвращаются, я использую большой праздник, чтобы развлечь их. Видишь, эти люди же победители в жизни, верно?» «Мия сама...» «Не делай такого отвратительного выражения лица. Уже бы время этому кафе открываться, так что не создавай нам еще проблем. Уходи сейчас же». Заставив меня развернуться, она положила руку на меня и толкнула. Даже если мое дыхание остановилось, мои чувства признательности нет. Прямо сейчас оставшиеся кусочки травмы в моем сердце были наконец-то убраны. Сказанные слова того зверолюда из семьи Локи в настоящее время превратились для меня в топливо. Прямо сейчас я могу лишь быстро становиться сильнее, не заставляя себя и пытаясь выжить. Направление, которое я должен был выбрать, стало ясным. «Парень, я скажу это лишь сейчас, но если ты умрёшь, то я тебя не прощу». «Нет проблем. Спасибо вам». Выйдя из кафе, я рефлекторно крикнул: «Я ухожу!» А когда бежал по главной улице, моё лицо всё ещё было красным.